Новелла вторая. Приходский священник из Варлунго спит с Мадонной Белькалоре, оставляет у нее в залог свой плащ и, взяв у нее на время ступку, отсылает ей ее с просьбой вернуть плащ, оставленный в закладе. Та отдает его с бранными словами. Мужчины и дамы одинаково одобрили то, что учинил Гульфарда с жадной Миланкой, когда королева, обратившись к Памфило, с улыбкой приказала ему продолжать. Потому Памфило начал. «Прелестные дамы, мне приходится рассказать вам новеллу, направленную против тех, которые постоянно оскорбляют нас, но не могут быть одинаково оскорблены нами, то есть против священников, которые воздвигли крестовый поход на наших жен и полагают, что, подчинив себе одну из них, они заслужили такое же отпущение грехов и кары, как если бы привели связанным султана из Александрии в Авиньон. А бедные миряне не могут учинить им того же, хотя и срывают свой гнев, нападая на их матерей, сестер, приятельниц и дочерей с не меньшей яростью, чем те на их жен. Потому я хочу рассказать вам об одной деревенской страстишке, более смехотворной по заключению, чем богатой словами, из которой вы можете извлечь и тот урок, что не следует всегда и во всем верить священникам. Итак, скажу, что в Верлунго, деревне недалеко отсюда отстоящей, как всякая из вас знает, либо могла слышать, был священник. Молодец и здоровенный в услужении женщинам, который, хотя и не особенно был силен в грамоте, тем не менее многими хорошими и святыми словечками наставлял своих прихожан в воскресенье под ольхой, а когда они куда-нибудь уходили, посещал их жен усерднее, чем кто-либо из бывших до него священников, принося им порой на дом образки святой воды и огарки свеч и наделяя своим благословением. Случилось, что в числе других его прихожанок, да то ли нравившихся ему, ему приглянулась более всех одна по имени Монна Белькалоре, жена одного крестьянина, который звался Бентивенье дель Маццо. Она в самом деле была хорошенькая, свежая крестьяночка, смугленькая и плотная, более всякой другой годная на мельничное дело. Сверх того, она лучше всех умела играть на цимбалах и петь «Вода бежит ко врагу», и когда случалось, выступала в пляске, вела риду и баланкина с красивым тонким платком в руке лучше любой своей соседки. Вследствие всего этого священник так сильно в нее влюбился, что был как бешеный и весь день шлялся, лишь бы увидеть ее. Утром в воскресенье, когда он знал, что она в церкви, он старался показать себя столь великим мастером пения, что, казалось, кричит «осел», тогда как, не видя ее, обходился без этого очень легко. При всем том, он так умел устроить, что Бентивенье дель Маццо не замечал того, да и никто из соседей. А чтобы более сблизиться с Монной Белькалоре, он делал ей порою подарки — то пошлет пучок свежего чесноку, а был он у него лучший в деревне из своего сада, который он обрабатывал своими руками, то корзинку гороха в стручках, то связку майского лука или шарлоток, а иногда, улучив время, посмотрит на нее искоса и любовно огрызнется. Она же, несколько дичась и, притворившись, что ничего не замечает, проходила мимо со сдержанным видом, почему отец священник и не мог добиться от нее толку. Случилось однажды, что когда священник плутал зря по деревне в самый полдень, ему встретился Бентивенье дель Маццо со ослом впереди, нагруженным всяким добром. Перекинувшись с ним словом, он спросил, куда он идет. На это Бентивенье отвечал: «Сказать правду, батюшка, я иду в город по одному своему делу и везу это добро господину Бонакорри да Дженистрато». дабы он помог мне в чем-то, зачем меня велел вызвать через своего прокурора для немедленной явки уголовный судья. Священник, обрадовавшись, сказал: «Ладно, сын мой, ступай с моим благословением и возвращайся скорее, а коль доведется тебе увидеть Лапуччо или Нальдино, не забудь сказать им, чтобы они принесли мне ремней для моих цепов». Бентивенье сказал, что будет сделано.